Пробило 4 склянки. 10 утра. Отпустив тралящий караван, флагманский корабль, подняв сигнал, флот извещается, что государь-император приказал нам, лег на курс, ведущий в сторону Корейского пролива. День обещал быть солнечным, но ясным ли? Уже к 11 часам дня с приартурских высоток эскадра напоминала о себе только обильным дымным затемнением на горизонте. В бухте «Белый Волк» под прикрытием канонерских лодок «Гиляк» и «Отважный» ползали тральные суда, вылавливая японские мины. Бухта не простреливалась с японской стороны, и здесь могли отстояться последние уцелевшие суда Порт-Артура. Сюда же, несмотря на все безнадежности и царские приказы, могли вернуться израненные корабли Тихоокеанской эскадры. Осторожный и прагматичный Витгефт не исключал такой вероятности. В Порт-Артуре артиллерийская канонада сменилась где дружным, где захлебывающимся «Ура!» ружейным треском, хлопками самодельных бомбочек. Людская масса, бегущая, падающая, отступающая и снова бросающаяся вверх, упрямым беспокойным муравейником осаждала занятую японцами гору Высокая. За непомерно заваленные борта цесаревича прозвали Пузаном, особенно если смотреть на броненосец со стороны кормы. Способный выдать более 18 узлов, вожак русской стаи умеренно держал 10 узлов, подстраиваясь под тихохода Полтаву и наглотавшегося воды Ритвизана. Японцы появились не одновременно, но как будто со всех сторон, сжимая дымную по горизонтальную петлю. Два крейсера Мацусимы, естественно, никуда не делись, маяча на левом траверзе, не прекращая работать телеграфом. Витгефт не счел нужным глушить их передачи за бесполезностью сего занятия, мягко отмахнувшись от флаг офицера. «Пусть им, не перебивать». Продолжали сновать туда-сюда на разном удалении и направлениях японские миноносцы, которые до этого попытались атаковать тралящий караван и были решительно отогнаны навиком. Теперь же основательно загустело чадом из угольных топок слева впереди и сзади на правой раковине. По-видимому, именно оттуда стягивались главные силы тога. Создавалось неприятное, зловещее впечатление, будто обкладывают со всех сторон. Однако, вглядываясь, накрутив колесико бинокля на лучшую четкость, оценивал адмирал, навскидку прикинув. Пока далеко до них, более 100 кабельтовых. Определить, кто и что, будет возможно спустя некоторое время. Поначалу Вильгельм Карлович суетливо вышагивал на мостике, дабы лично рассмотреть в оптику сгущающуюся угрозу. Но потом, очевидно, устав, уж только принимал доклады, оставаясь на левом крыле, по всему виду снова впав в апатию, игнорируя даже приятные ароматы. Кто-то расстарался заказать кофе из добу с камбуза, понимая, что скоро будет не до перекуса. А командующий и ухом носом не повел, фатально готовый воспринимать исключительно другие запахи — угля, пороха, гари и, наверное, наверняка, ядовитой шумозы. Командующий, слушая очередные уточнения, откуда, сколько, какими силами и курсами приближается враг, больше оглядывался назад, на вытянувшиеся в колонны корабли своей эскадры, словно еще раз пытаясь заручиться силой и уверенностью, сдюжим ли, одолеем ли врага. Ветер дул в северо-восточном направлении, погода все более становилась ясной, барометр шел в рост, и дым неожиданно легко уносило вверх, позволяя рассмотреть нагнавшее эскадру госпитальное судно, выделявшееся согласно Гаагской конвенции белым окрасом. В приватной беседе с капитаном госпитальной Монголии, кое наверняка не стало откровением для остальных офицеров эскадры, адмирал просил в случае гибели какого-либо корабля всенепременно бежать на спасение команды, вызволяя из воды. «Уж вас-то не посмеют тронуть. Только ради бога, ночью светитесь всеми огнями, а то засветят вам басурмане мины, самодвижущейся по случайности. С них станется». Флагманский броненосец вдруг рыскнул на курсе, его словно пьяного повело в сторону от генерального курса. «Что такое?» Вопрос командующего прозвучал тихо, что не укрыло явные недовольные нотки. Командир цесаревича, капитан первого ранга Иванов, уже орал в амбушюр переговорного устройства, запрашивая причину неуправляемости судна. Минутами позже, будто лениво призадумавшись, бронированный утюг начал возвращаться на место. «На Норд-Осте, по всей видимости, главный броненосный отряд Тога. Пересекают наш курс». Спустя 15 минут доводил свои соображения Матусевич, лишь слегка выдавая волнение в голосе. «Идут не меньше 15-16 узлов. Намерения понятны. Нетрудно догадаться, мысленно соглашался генерал. Сие по британским рецептам, пользуясь большим ходом, насесть на нашу голову, да еще и против солнца встать. Перестроиться в боевой порядок. Противник слева. Несплаванность эскадры не подразумевала со стороны Витгефта каких-либо сложных маневров. Цесаревич выбросил флажные сигналы и, считавший приказ на Вик, покинул свое авангардное место, встав между Аскольдом и Палладой. Одновременно миноносцы начали переход на правый борт колонны броненосцев, на время перестроения превратившись в разрозненную суетливую стаю. «С Ритвизана подтверждают, что переборки держат воду», — известил младший флаг-офицер. «Поднять ход еще на 3 узла. Иметь 13». Бронированная колонна чуть растянулась. Ведущий цесаревич кинжальной массой водоизмещения резал море, ни единым вздрогом не реагируя на бьющие в скулу волны, что забрасывали бак брызгами. Самые рьяные из них долетали искрящейся взвесью до носовой башни, грозно довернувшей стволы хоботы главного калибра на левый крамбол. «Бой неизбежен», — зачем-то сказал Матусевич, красноречиво взглянув при этом на командующего, словно хотел спросить. «Не будем как-то либо уклоняться, либо маневрировать, дабы оказаться в более выгодной конфигурации при данном курсе схождения с противником». В этот момент Вильгельм Карлович вспоминал «Макаровские наставления», где говорилось о глазомере, хорошем морском глазе и здравомыслии, что подскажет рациональное решение. Как лучше? Пойти напролом, как можно быстрее миновав противника? Пусть и под сосредоточенным огнем? Или все же сподручнее встретить тоговскую палочку над Т строем фронта? И он сутулился, скривился лицом, не забывая по прежним выходам в море, насколько топорно маневрирование и управление эскадрой. Отвернуть, довернуть. Вовсе сломать строй. Когда еще эти подозрительные миноносцы по курсу? Тут цесаревич неожиданно снова потащило в сторону. В этот раз адмирал не сдерживал своего раздражения, бросив Иванову. «Капитан первого ранга, извольте разобраться и восстановить управляемость судном». Флагманский броненосец выкатывался из строя, и следующие за ним корабли были вынуждены стопорить ход. Строй смешался, общая скорость эскадры упала. Оглянувшись, Витгефт увидел, как Ритвизан принял влево. Победа уклонилась вправо. Пересвет, соответственно, отвернул на румб левее. До Севастополя и Полтавы эта елочка не докатилась, просто из-за того, что они немного отставали, успев замедлиться. Все это безобразие длилось несколько минут, ровно до того момента, когда флагман снова занял свое место. Однако конвульсии по русской колонне продолжались. Теперь завиляла победа. «Это черт знает что!» Всегда деликатный Витгефт добавил еще пару забористых, исключительно морских выражений. Переведя взгляд в сторону прущего на пересечку противника, пока, слава богу, далекого, адмирал задался вопросом, обращаясь ко всем офицерам штаба. «Как думаете, они видят нашу неуправляемость и беспомощность в маневре? Сейчас бы им в самую пору резко сократить дистанцию и...» «Далеко. Возможно, не замечают», предположил Матусевич и указал рукой по курсу эскадры, где сновали миноноски противника. А вот с этих нашу сумятицу однозначно заметили. И Маркони докладывают, что частят передачи пронырливые. Забить эфир? Впрочем, предложение прозвучало неуверенно, понимая, что поздно. Все, что надо, уже передано. К тому же строй эскадры восстановился. Победа вернулась на место. Общий ход снова пошел вверх, достигнув 13 узлов. Да. «Это первый, главный, отряд Тога в составе основных броненосных сил», — громко доложил младший флаг-офицер Мичман Эллис. «Головным, судя по всему, у Микаса, и они отворачивают». «Как отворачивают?» Все вооруженные биноклями офицеры как один подняли их к глазам. «Действительно, приняли от нас в сторону». «Глазомер», — снова вспомнил Витгефт, оценивая дистанции, скорости и углы схождения-расхождения, не без удовольствия выразив. Либо Тога что-то перемудрил со своей палочкой и подозрительно покосился в сторону курсовой линии, странные эволюции японских миноносцев не давали покоя, либо заманивает нас. Господа, а не ставят ли мины те паразиты впереди по курсу?